гости вас, друзья, зовем, спешите к нам сейчас. Звенит звонок, нашел урок, переменка началась. А мы вместе с шастриком расскажем вам, друзья, как надо дружбой дорожить, а ссориться нельзя. Спешит за тетей Шлопой и дядюшка Санос, он что-то интересное нам в этот раз принес. Включайте громче радио, впереди детский час, ведь переменка началась для каждого из вас. Ого-го! Рассказывайте, ребята, как у вас дела обстоят с учебой? Учимся! А каникулы-то скоро? У нас как раз каникулы с завтрашнего дня начинаются! А пятерок-то много нахватали-то, да, а? Много-много! И по математике, и по русскому! Да, даже Бурфик! Ну тогда у меня для вас сюрприз! Какой? Какой? Со мной в путешествие пойдете? Ура! Пойдем в путешествие! Ой. Только тетя Шлока нас может не отпустить. Да. А мы ее попросим хорошенько. Тетя Шлока! Тетя Шлока! Тетя Шлока! Через 5 минут теплоход «Тарас Бульба» отправляется в бухту радости. Как здорово! Ура! Возвращайтесь поскорее! Смотрите, не простудитесь! И не забывайте повторять Хари Кришна Маха мантру! Вода, смотри, какая, шастрик. Какая вода? Ну, прозрачная, все-все видно. Ага, да, интересно, там внутри тоже кто-то живет, наверное. Конечно, смотри, сколько рыб. Хи, прям на нас из воды глядят. Они, наверное, у нас кушать просят. Наверное. Сейчас, подождите, рыбки, я хлебушка принесу. Дай мне половинку, я тоже хочу рыбок покормить. Ну, цыпа. Да нет, их нужно как кошек звать. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Ой, что-то они плохо хлеб едят. Давай им яблоки дадим. И бананы. Ой, что-то ветер поднялся. Кажется, дождик собирается. Вы почему мое царство засоряете? Ой, кто это таким грозным голосом говорит? Говорит. Кто это? Сейчас узнаете. Держись! Шастрик! твоем подводном царстве, государстве. А как это? Так же не бывает. Еще как бывает, Бурфик и Шастрик. А вы, наверное, Ворона. Так зовут царя воды. Ну, царь я, царь. Да имен у меня много всяких. Кто-то меня Ворона называет, кто-то Нептун. Скучно мне. А за то, что вы в мое царство всяких огрызков накидали, останьтесь у меня во дворце, будете меня веселить. Но мы не можем. Мы не можем здесь оставаться. Ну, что ты будешь делать? Ну, никто не хочет здесь оставаться. А я вам богатства всякие подарю. Хотите кораллы, жемчуга, а? Ну и что? Ну и что мы с ними будем делать? Правда, что будем делать-то с ними? Ладно, ладно. Тогда я вас женю. На ком? На моих дочках-красавицах. О, Боже! Вот, вот они. У меня их 11. Все красавицы, умницы. Да вы сами полюбуйтесь. Мы живем под полным счастьем, роскоши и счастье. Красавицы, а умницы, а танцуют как? Да, конечно, у вас хорошие дочки, только мы не хотим жениться. Это почему? Ну, во-первых, мы еще маленькие, а во-вторых... А во-вторых, сейчас вот как разозлюсь, такой шторм устрою. Все корабли ко дну пойдут, а виноваты вы будете. Ну ладно, ладно. Только не надо, пожалуйста, корабли топить. Там же люди ни в чем не повинные. Они могут пострадать. Да, могут пострадать. Не повинные не пострадают. А как это? А вот так это. Все по закону движется. Если ты не виноват, то и бояться-то тебе нечего. Я, кажется, догадываюсь. Я тоже, но все равно, пожалуйста, не надо никаких жертв. Мы лучше научим вас одной очень хорошей и веселой песне. Да. Это еще что? Я на дне морском живу. Все песни знаю. А вот и нет, а вот и нет, а вот и нет. Эх, дело. Про яблочко, что ли? Не угадали, не угадали. А? тогда про светофор. А светофор, светофор, светофор, он был зеленый. Нет, не то, не то. Интересно. А, о, про айсберг. Ледяной горою айсберг из тумана выплывает и несет его куда-то. Ну, тогда, значит, про русалку и дельфина. Дельфин и русалка, дельфин и русалка. И опять не угадали, и опять не угадали. Ух, ой, уморили вы меня. Наверное, я плохой царь, раз не все песни знаю. Ну, что за песня такая? Лишь прозрение звонок вас радует.